Глава 145. Глава 145. Что не так с этим сюжетом? Видя, что Сара была спасена, Какаши облегченно вздохнул. Хотя он не мог разглядеть промелькнувшую фигуру, но учитывая скорость, это, несомненно, был Яруаши. Подумав об этом, Какаши обратил внимание на шиноби напротив, с удивлением обнаружив на нем протектор Конохи. С другой стороны, Наруто, попавший сюда из будущего из-за искривления пространства и времени жилой дракона, тоже облегченно вздохнул, видя, что Сара была спасена. Повезло. Затем он невольно вздрогнул. Эта скорость слишком быстро. Нынешний Наруто еще не овладел режимом мудреца и не сразился с шестью путями Пейна, его сила пока что не достигла уровня Каге. Конечно, если высвободить всю мощь Кьюби, все будет иначе. Кьюби обладает силой на уровне Супер Каге, а если еще и пробудить чакру Ашуры, то даже достижение уровня шести путей не невозможно. Но по мнению Яруаши, самым ужасающим оружием Наруто был его род. Даже Нагата, внушительный босс Сакацуки, вселявший страх и державший в узде множество ужасающих личностей, отрекся от убеждения и воскресил всех убитых жителей Конохи, после короткого диалога с Наруто. Черт, разве это не мощнее Катамацуками? Фух, Яруаши упал в коридор высокого здания. Сара испуганно прищурила глаза, но почувствовав, что с ней все в порядке, осторожно открыла их. Ах, она несколько секунд безмолвно смотрела на Яруаши, а затем еле заметно покраснела и сказала: «От, подпусти меня». Тук, Яруаши не мог не вздохнуть, наблюдая за поведением Сары. Насколько он помнит, в оригинальном фильме Наруто в этот момент получил пощечину, но реакция Сары на него сильно отличалась. Что не так с этим сюжетом? Неужели сюжетный триггер сработал иначе? Ах, кажется, объявилась еще одна жадная до него девушка. Неужели стоит начать носить маску как Какаши? Благодарю за спасение. Ах, и кто ты такой? Сара смущенно опустила голову и поблагодарила Яруаши, а затем задала вопрос. Яруаши спокойно ответил: «Я шиноби Конохи. Наши разведчики заметили, что здесь происходит что-то странное. Мне было поручено разобраться с этим». «Вот как?» Сара кивнула и собиралась объяснить, что здесь происходит, но вдруг к ним со стороны приблизилось две фигуры. Это были ранее столкнувшиеся Какаши и Наруто. Какаши указал пальцем на Наруто. «Старший брат, этот парень утверждает, что он из Конохи, но я никогда не встречал его». Наруто посмотрел на Какаши и проворчал: «Я тоже вижу вас в первый раз. Что именно происходит? У вас тоже здесь миссия?» Услышав эти слова, Какаши резко изменился в лице и мгновенно прислонил кунай к шее Наруто. «Ты не шиноби Конохи». Как шиноби Конохи мог не узнать Яруаши? Не говоря уже об шиноби Конохи, даже среди шиноби других великих деревень будет трудно найти того, кто не сможет распознать серебряную вспышку. Возможно, только неорганизованные шиноби-одиночки могут не узнать его. «Не неси чепуху, это вы не из Конохи». Наруто посмотрел на кунай рядом с шеей и возмущенно воскликнул. Яруаши покачал головой: «Отпусти его, Какаши. Он действительно шиноби Конохи, просто не нынешние Конохи». «Что?» Какаши ошеломленно спросил, не понимая, что имеет в виду Яруаши, но все же прислушался к его словам и сделал два шага назад. Наруто потер шею, а затем о чем-то подумал и удивленно посмотрел на Какаши. «Тебя зовут Какаши? Что за черт? Этот парень действительно похож на учителя Какаши, только намного моложе». «Да, а что?» Какаши настороженно посмотрел на Наруто. Яруаши махнул рукой, попросив брата ничего не говорить, и задумчиво сказал: «Похоже, информация верна, энергия жилы дракона действительно способна искажать пространство и время. Судя по всему, этот парень пришел из будущего. Кстати, сейчас 45-й год от основания Конохи. 40-45-й год от основания Конохи». Наруто был смущен, слушая слова Яруаши, но когда услышал последнюю часть, ошеломленно воскликнул: «Разве сейчас не 64-й год?» Наруто все еще не понимал суть происходящего, а Какаши начал постепенно осознавать. Он немного настороженно посмотрел на желтоволосого парня и спросил: «Что тебя связывает с этим, Какаши?» «Какаши мой учитель», — Наруто невежественно ответил, все еще не понимая, что происходит. Услышав этот ответ, Какаши ошеломленно воскликнул: «Что, ты мой ученик? Как будущий я мог взять такого глупого ученика?» Судя по тому, что Наруто все еще не смог понять суть происходящего, у Какаши появились огромные сомнения в интеллекте этого парня. «Как я мог взять такого ученика?» Разум Наруто опустел. Какаши начал раздраженно объяснять ситуацию, пока Наруто наконец-то не понял, что именно происходит, Затем он озадаченно посмотрел на Яруаши. «У учителя Какаши есть брат? Я никогда не слышал о нем». Какаши был ошеломлен, услышав слова Наруто. Он невольно вздрогнул, думая об этом. Даже если бы Наруто не был его учеником, он не мог вообще ничего не знать об Яруаши. Что же случилось с братом, раз 20 лет спустя его имя исчезло из мира шиноби? Неужели? Не надо расспрашивать о будущем, Какаши. Яруаши заметил взгляд Какаши и спокойно сказал: «Знание будущего может привести к огромным изменениям во временной шкале. Может существовать лишь две причины того, почему Наруто ничего не знает о нем. Первое, он исчез до рождения Наруто, что привело к нынешней ситуации, но этот вариант маловероятен. В конце концов, даже если он исчезнет из мира шиноби прямо сейчас, вероятность того, что Наруто вообще ничего не слышал о нем, слишком низка. Более вероятной причиной является то, что этот Наруто пришел из параллельного мира, где не существует серебряной вспышки Конохи и события развиваются строго в соответствии с оригинальным сюжетом. Яруаши чувствует, что его догадка, скорее всего, верна. Причина этого довольно проста. Иллюзорные часы уникальны и связаны с его сознанием. Второй и третьей копии данных часов не существует. Если представить временную шкалу в виде линейки, то иллюзорные часы будут карандашом, находящимся за ее пределами. Этот карандаш способен оставлять следы на линейке, но не может быть частью ее. Может существовать лишь один такой карандаш. Яруаши сделал этот вывод на основе понимания, обретенного за годы обладания иллюзорными часами. Наруто посмотрел на Какаши и начал подрагивать. В конце концов он не сдержался. «Ха-ха-ха, учитель Какаши такой маленький, ха-ха-ха. Заткнись и больше не называй меня учителем, иначе я тоже могу отупеть». Какаши закатил глаза. Наруто постепенно успокоился и сказал: «Тогда давайте действовать вместе. Мукади очень опасен, вы не сможете справиться с ним. Какаши сейчас около 10 лет, а Яруаши, хотя и выглядит примерно его ровесником, но Наруто резонно сделал вывод, что раз он ничего не слышал о старшем брате Какаши в будущем, то скорее всего, он не является джоунином. Ха-ха-ха, похоже, он здесь самый сильный». Наконец-то настало его время руководить командой. Глава 146. Эпизодический злодей. Какаши вновь закатил глаза, услышав слова Наруто. Он и Яруаши не могут справиться с этим. Если Яруаши не может, то, боюсь, никто в мире на это не способен. Какаши посмотрел на Наруто и спросил: «Какой у тебя ранг?» «Ах это!» Наруто начал колебаться. «Ну, как сказать, экзамен на чоунина был неожиданно прерван, а потом случилось еще кое-что. Я продолжал усердно тренироваться». Лицо Какаши потемнело. «Значит, ты простой генин, КХМ?» Наруто смущенно кашлянул и воскликнул: «Это ничего не значит. Я очень силен, даже джоунин мне не противник. Короче, теперь вы должны слушаться меня. Яруаши, ты будешь отвечать за защиту Сары, а учитель Какаши поможет мне разобраться с Мукади». Какаши промолчал. Затем он повернулся к Яруаши и спросил: «Старший брат, что будем делать дальше?» Он решил просто игнорировать Наруто. Яруаши тоже проигнорировал Наруто. «Просто найдем Мукади и прикончим его. Сара, ты ведь знаешь, где сейчас Мукади?» «Ах, точно, теперь его зовут Анракузен». Он повернулся к Саре. Сара была сбита с толку, слушая разговор Наруто и Какаши. Услышав вопрос Яруаши, она некоторое время не реагировала, а затем неверующе воскликнула: «Анракузен, нет, он не может быть шиноби Мукади, пожалуйста, не надо говорить такое». Какаши посмотрел на Сару. «Если тебе так кажется, это не значит, что так и есть», — Сара уверенно сказала. «Он выдающийся министр Роурена, появившийся здесь около 6 лет назад. Теперь он унаследовал волю моей покойной матери и ведет королевство к светлому будущему. Если задуматься об этом, то вы намного более подозрительны». Когда взгляд Сары пересекся с взглядом Яруаши, она резко отвернулась, а голос стал менее решительным. «Даже если ты спас меня, это не дает тебе права говорить про министра Роурена всякие гадости». Яруаши безмолвно посмотрел на Сару. Тишина. Он сделал шаг вперед, положил руку на плечо Сары и спокойно сказал: «Перестань обманывать себя, ты ведь совсем не глупа. Разве ты не замечала никаких странностей в последнее время?» Сара стиснула зубы. Всего лишь одна фраза резко ослабила ее решительность. После смерти матери, Сара действительно начала замечать некоторые странные вещи, даже сама смерть была подозрительной. Но потому что после потери матери, Сара могла положиться только на Анракузена, она подсознательно не хотела размышлять в этом направлении. Яруаши посмотрел на Сару, и указал рукой на марионеток, радостно приветствующих свою королеву. «Хочешь взглянуть на своих подданных поближе?» «Что?» Сара повернулась и с сомнением посмотрела на площадь. Яруаши подхватил Сару и спрыгнул с башни прямиком к марионеткам, которых она считает своими подданными. Какаши, все это время пристально наблюдавший за Сарой, покачал головой. «Это королева. Что случилось?» Наруто озадаченно спросил. Какаши проворчал. «Разве не очевидно? Похоже, у тебя даже не было девушки». «Фух!» Казалось, был слышен звук стрелы, безжалостно пронзающий сердце. Получив критический удар, Наруто словно окаменел и почувствовал себя разбитым на множество мелких кусочков. Какаши проигнорировал Наруто и спрыгнул с башни. На земле, когда Яруаши схватил Сару и спрыгнул с башни, она испугалась и подсознательно вцепилась в него. После приземления, она поспешно отошла и хотела сказать что-то вроде «между нами еще ничего нет», но вдруг ощутила ужас. Она заметила, что люди, махающие руками и радостно выкрикивающие ее имя, на самом деле были простыми марионетками. Как? На лице Сары вспыхнул шок. Она оттолкнула несколько марионеток в сторону и обнаружила, что за ними было еще больше таких же марионеток, не удалось найти ни одного живого человека. Видишь, Яруаши посмотрел на Сару. Согласно моему расследованию, Шиноби Мукади, использующий псевдоним Анра Кузан, прибыл в королевство Роурен, чтобы завладеть жилой дракона. А граждане вашего королевства используются как бесплатная рабочая сила для создания армии марионеток. Как могло случиться что-то подобное? Сара вздрогнула и отступила на пару шагов. Как раз в этот момент окружающие марионетки резко замерли. Они развалились на части и собрались в огромную марионетку с массивным серпом в руке. Марионетка бросилась к Саре и Яруаши. Бух! Яруаши спокойно шагнул вперед. Правую ладонь окутали дуги молнии. Он махнул рукой навстречу серпу. В следующее мгновение, марионетка разлетелась на куски. «Теперь тебе должно быть все ясно». Яруаши посмотрел на Сару, спрятавшуюся за ним. Сара прикусила губу, хотя ей все еще не хотелось в это верить, но увиденную сцену невозможно опровергнуть. В ее сердце вспыхнула неуверенность и беспомощность. Яруаши положил руку на ее плечо. «Покажи мне, где расположена жила дракона, я помогу». Сара посмотрела на Яруаши и решительно кивнула. Дрожь в глазах постепенно успокоилась. «Да». Сара глубоко вздохнула, окончательно придя в норму, а затем сняла корону, скинула пышные королевские одеяния и решительно сжала кулаки. «Я отведу тебя». Какаши, наблюдавший за этим со стороны, беспомощно вздохнул и покачал головой. «Ах, у старшего брата появилась очередная поклонница, на этот раз еще и королева, какая беда эх». В момент, когда Какаши беспомощно вздохнул, треск, треск, раздался грохот, земля раскололась и на поверхность хлынуло большое количество марионеток. Какаши резко стал серьезным и сделал несколько шагов назад. При внимательном осмотре, он заметил человеческую фигуру, стоящую на спине одной из марионеток вдали. «Шиноби Канахи, как всегда, бдительный и опасный, но мой план уже завершен, я завладел силой жилы дракона. Теперь никто не сможет остановить меня, ха-ха-ха». Яруаши вздохнул. «Ах, не хочу разочаровывать, но ты лишь эпизодический злодей». Анра Кузан нахмурился, не понимая, о чем говорит Яруаши. Когда он собирался что-то ответить, Сара сделала шаг вперед и воскликнула. «Анра Кузан, остановись, сейчас же. Зачем ты это делаешь?» Анра Кузан перевел взгляд на Сару и злобно ухмыльнулся. «Я благодарю вас за помощь, королева, но теперь ты бесполезна, так что можешь отправляться к матери». Услышав эти слова, Сара вздрогнула. Она всегда считала смерть матери подозрительной, и слова Анра Кузана подтвердили версию, о которой она никогда не смела думать. Она отступила назад и с дрожью в голосе сказала: «Неужели это ты? Ты наконец-то поняла это?» Анра Кузан ухмыльнулся. «Твоя мать была...» Фух, он не успел завершить фразу. Промелькнул серебристый слеж, окутанный дугами молнии, разорвав Анра Кузана в клочья. «Я устал слушать всякую ерунду». Яруаши медленно опустил руку. «Кача, кача». В следующее мгновение, осколки тела Анра Кузана, разорванного в клочья вспышкой полумесяца Яруаши, вспыхнули фиолетовой чакрой и собрались вместе. Анра Кузан развел руки в стороны и высокомерно усмехнулся. «С силой жилы дракона, я обладаю безграничной мощью, я бессмертен». Фух, в сопровождении слов Анра Кузана, из-под земли и окрестных зданий хлынуло огромное количество марионеток, они заполонили просторную площадь словно марионеточный легион.